Глава 17. Осколки. Лань-Ань так больше и не вернулась. Тань-Тань-Дзинь спал в боковом зале дворца Джоу. Там же стояла и статуэтка Сусу. Лежа прямо на полу, он подолгу смотрел на лунный свет за окном, а порой не спускал своих черных, как смоль, глаз со статуэтки. Он не смел трогать ее руками, любовался издали. Если бы в тот день он не назвал ее красивой, Сусу заподозрила бы, что он ее ненавидит. Самое неприятное то, что она все еще была испачкана его кровью. Она не знала, он просто забыл ее стереть или намеренно хотел оставить на ней свой след. В теле статуэтки она была беззащитна и мечтала только об одном – вернуть себе способность двигаться и сбежать из сна Тань-Тань-Дзиня. Хотя, оставаясь в его видениях, можно было многое узнать о проклятых костях. Вот только время на исходе. Если до рассвета она не разбудит Бишан и Тай-Тань-Дзиня, они оба станут добычей демонического наваждения. Скованная глазурью, Сусу была лишена возможности двигаться. В этом сне она сама себе не хозяйка и никак не может контролировать Тай-Тань-Дзиня. Ее душа подобна листку на поверхности воды, подхваченному течением его сновидений. Неизвестно, сколько прошло времени, когда из-за двери послышался злобный мальчишеский голос. «Хорошо, теперь подбросим этих тварей в его покой и убьем, наконец, грязного выродка. Погоди, посмотрим, что у него там». Дверь распахнулась, и на пороге появился мальчик в сопровождении евнуха. Увидев фигурку богини на столе, он проворно схватил ее и воскликнул. «Что это тут такое красивое?» Сусу от слова «красивое» немного напряглась, только бы ее снова не измазали кровью. Похоже, все члены императорской семьи Джоу сплошь сумасшедшие. Мальчик, повертев находку в руках, приказал евнуху. «Сяо Цюаньзи, принеси воды». Шелковым платком он аккуратно смыл кровь с фигурки богини. Взгляд его просветлел. «Сяо Цюаньзи, ты только на это посмотри! Неужели на белом свете существует такая прекрасная девушка, гораздо красивее матушки-наложницы?» Сяо Цюаньзи нерешительно покачал головой и произнес. «Ваше третье высочество, нам пора сделать задуманное и уходить. Он скоро вернется». «Тань-тань!» Милан вспомнил, зачем пришел и помрачнел. «Давай, оставь то, что принес, и пойдем. А эту вещицу я заберу. Выродок, наверное, украл ее у кого-то». «Слушаюсь». Евнух бросил на пол бамбуковую корзину. Крышка ее приоткрылась, и наружу выползли змеи и скорпионы. Сусу всерьез испугалась. Твари разбредутся по комнате, и мальчишка может умереть во сне от их укусов. Ей хотелось предупредить принца об опасности, но что она могла сделать? Тай-Тань Милан развернулся и направился к выходу. Сусу третий принц прихватил с собой. Она очень волновалась за маленького демона, только бы он не умер. Кошмар рождается от страхов и одержимости. Сусу боится гибели мира бессмертных. Отчего страшится и чем одержим Тай-Тань-Дзинь? Милан забрал прекрасную богиню из цветной глазури в свой дворец. С первого взгляда было понятно, что своего третьего сына император балует. Богатая обстановка, роскошная одежда, многочисленная прислуга рядом с третьим принцем Тай-Тань-Дзинь походил на нищего. Наступила ночь и взошла луна. Дворец погрузился в сон. Вдруг у ворот послышался шум. Двери покоев распахнулись, и на пороге возникла тщедушная тень. «Тантай Милан, верни мне мою вещь!» Третий принц не на шутку рассердился. «Кто впустил сюда этого мелкого выродка?» Тань-Тань-Дзинь, держа в руке извивающуюся змею, решительно двинулся навстречу брату. Милан испуганно отпрянул и закричал. «Собаки, вы все сдохли, что ли? Сейчас же вышвырните отсюда этого мерзавца!» В хозяйские покои прибежали перепуганные евнухи. Они повалили Тай-Тань-Дзиня на пол, отобрали змею и выбросили ее за дверь. Милан подошел к распростертому брату и наступил ему ногой прямо на голову. «Ты всего лишь приживалка-дикарь. У нищих ничего своего нет. Ты, наверное, пришел за этим». Тантай Милан взял в руки сверкающую статуэтку. Темный взгляд Тайтаньзиня неотступно следовал за сверкающей богиней в руках брата. «Хорошо, я верну ее тебе», — примирительно произнес тот и разжал руку. На мгновение Сусу увидела лицо Тайтаньзиня, его глаза полные слез, безотрывно смотрящие на нее. Хрупкое тело богини, ударившееся о пол, разлетелось на сотни маленьких осколков. Казалось, время остановилось. Взгляд Тайтаньзиня замер, зрачки сузились и лицо окаменело. Освобожденная душа Ли Сусу выпорхнула наружу, но прежде, чем она вздохнула с облегчением, пространство вокруг нее снова исказилось, и перед взором все померкло. Тайтаньзинь смотрел на разбитую статуэтку. В чертах его по-прежнему не было и намека на гнев. Пока его брат и евнухи давились ехидным смехом, мальчик вытянул руку, схватил разноцветные черепки и запихал их себе в рот. Острая глазурь поранила ему небо и гортань, но он лежал на полу, хрипло смеясь вместе со своими мучителями. Из-за пределов сна поднялась черная мгла и залила все вокруг. Тонкими нитями она опутала и пронзила мальчика на полу. Он задергался, а глаза его еще больше потемнели. Все действующие лица сновидения закричали и оказались разорванными на кусочки невидимой силы. Тайтаньзин встал, и сон осколками осыпался позади него. Тем временем Сусу очнулась лежащей на застеленном ложе. Ее обнаженную спину сжигала острая боль. Сусу пошевелила рукой и поняла, что наконец-то может управлять своим телом. Ранее в воплощениях знахаркой, служанкой, котенком и статуэткой она могла лишь наблюдать за происходящим. В сновидениях Тайтаньзиня она была безвольным свидетелем и вот, наконец, почувствовала себя живой. Жалобный женский голос за дверью произнес: «Хундо, пожалуйста, не показывайся перед императором, иначе императрица снова накажет тебя. Ты и так получила 10 ударов кнутом, а если останутся шрамы на спине, как ты сможешь выйти замуж?» Сусу задумалась, что это за место и где Тайтаньзинь. Женщина за дверью продолжила свой монолог. «Мне нужно спешить во дворец Чэндзянь, а сюда придет Цзиин, принесет тебе лекарство. Хорошенько позаботься о себе и ни о чем плохом не думай». Как только служанка удалилась, Сусу встала с кровати и подошла к зеркалу. Какой странный и запутанный сон. Кто же она теперь? В отражении зеркала она увидела свое новое воплощение. Девушка лет 17. Кажется, ее зовут Хундо. Она повернулась к зеркалу спиной и обернулась. Раны от ударов кнута выглядели ужасающе. Дверь внезапно распахнулась. Сусу не успела накинуть одежду, и ее обнаженную спину увидела вошедшая девушка в пурпурном платье. Она сильно смутилась, отвела взгляд и, сжав кулаки, извинилась. «Простите, я не нарочно». Сусу неуверенно спросила: «Цзиин?» Девушка кивнула, не поднимая глаз, готовая в любой момент выскользнуть за дверь. Но Сусу остановила ее. «Подожди, помоги мне с мазью, я не смогу сама». Служанка опешила на мгновение, но потом закивала. «Конечно, конечно, я найду кого-то, кто обработает ваши раны». Сусу смутно почувствовала, что с этой девушкой что-то не так. Манерой речи, поведением она кого-то ей напоминала. «Ну вот, кого?» Было очевидно, что служанка стесняется смотреть на голую спину. Сусу и не очень понимает, что в сложившейся ситуации нужно делать. Внезапно Сусу озарила смелая догадка, и она немного нерешительно спросила: «Это вы? Ваше шестое высочество, принц Сюань?» Принц в теле служанки удивленно поднял глаза, но снова наткнулся на израненную спину и быстро отвернулся. «Прошу прощения, кто вы?» Сусу, превозмогая боль, накинула на себя одежду и подбежала к нему. «Я Есиу!» Она так обрадовалась. Наконец-то человек из реального мира. Уверенность начала возвращаться к ней. Конечно, воплощение шестого принца оказалось для нее немного неожиданным, но она подозревала, что во сне ей предстоит встретиться с чем-то подобным. Ошеломленный Сяо Линь пробормотал: «Но как-то тут оказалось? Если коротко, то не по своей воле. Ваше высочество, вы знаете, где мы?» «Это Сон Биншан, государство Ся, 6 лет спустя». Сяо Линь нахмурился и раздраженно потер бровь. Суса удивилась. Выходит, сон своего супруга она покинула, и так она в грезах Биншан. «Тогда где же Тайтаньзынь? Ваше высочество, вы не разбудили ее?» Шестой принц в ответ только покачал головой и ответил: «Биншан не желает просыпаться». «Вот как! Даже Сяо Линь не может ее разбудить?» Это был, пожалуй, самый смущающий сон из всех, что когда-либо видела Сусу. Она смотрела на очаровательную, улыбающуюся женщину в павильоне пруда лотосов, и ей хотелось ущипнуть себя, чтобы скорее проснуться. Сяо Линь рядом с ней, наоборот, был очень спокоен. «Ну вот, сама видишь». Поначалу его шокировало, что Биншан предпочла сны реальности, но теперь на него напало безразличие. Время, в котором старшая сестра Есиу была так довольна и счастлива, великое государство Ся, 5 годами позже. Если Сусу и Тайтаньзиня демоническое наваждение утащило в кошмары, то грезы Биншан были сплошным очарованием. Ей снилось, что Сяо Линь взошел на трон и стал императором, а свою возлюбленную Биншан провозгласил императрицей. Простой народ ее обожает и прославляет. Между супругами царит полная гармония. Правда, в последнее время в сон Биншан стали вплетаться не самые приятные мотивы. Ее настроение сильно испортилось, когда Сяо Линь вдруг взял в свой гарем навязчивую и излишне бойкую Есиу. Такой поворот видений Биншан искренне изумил Сусу. Так что это есть тайный страх старшей дочери семейства Е. Она в самом деле боится, что Есиу отберет у нее мужа. Сусу и шестой принц сконфуженно наблюдали, как Сиу сидит на коленях у Сяо Линя и, нежно улыбаясь, кормит его виноградом. Сусу кашлянула и серьезно спросила шестого принца: «Ваше высочество, вы же понимаете, что это не я?» Сяо Линь опустил голову. «Разумеется, я прекрасно понимаю, что все персонажи сновидений – иллюзия». Теперь, когда они все выяснили, стало не так неловко. Оба понимали, что им следует объединить усилия для того, чтобы до рассвета разбудить Биншан, иначе все они умрут. «Ваше высочество, вы не пытались ее разбудить?» – спросила Сусу. «Разумеется, но когда я сказал ей, что все это всего лишь видение, она решила, что я несу чушь. Для Сусу и остальных, может, это и был сон, но для Биншан это была явь, в которой она жила 5 лет. В этой реальности она родила Сяо Линю, очаровательного сына, была всеми любимой и уважаемой императрицей. Неудивительно, что она не хочет просыпаться. Понимая чувства принца, Сусу предложила: «Ваше высочество, думаю, у меня есть решение, но не знаю, сработает ли оно».